7-4. Непримиримые соратники. Итальянский факультет был похоронен. Даже красивое старое здание на Либенгенштрассе, имевшее столь дурную славу, было снесено и исчезло с лица земли. Память о том, что произошло, стиралась с удивительной для древнего Тироля поспешностью. Как будто этот древний уголок, сохранивший архитектурные комплексы XIV-XV веков, населяли варвары. Приглашенные в Инсбрук профессора нашли себе другие университеты, но уже в городах Италии. Выпущенные из тюрьмы студенты вернулись в Тренто, Боцен и Триест. А их лидеры, громко заявившие о себе, продолжили борьбу в Венском парламенте. Впрочем, последующие годы парламентаризма и прений не дали ничего нового. Большинство итальянских лидеров продолжали настаивать на Триесте, а венское правительство готово было только обсуждать и признавать важную роль отдельных итальянских исследований, но не итальянской школы. При этом в 1911 году секретарь католической партии Конци во время своего доклада в парламенте неожиданно выдвинул идею создать итальянский факультет в самой столице Габсбургской империи. Это предложение вызвало сначала оторопь и шок в рядах парламентариев, а потом вылилось в горячую дискуссию, с одной стороны между итальянскими и немецкими депутатами, с другой между оппонентами внутри итальянского лагеря. Это были прежние соратники и почти сокамерники де Гаспери и Батисти. Их особенно яростные столкновения начались летом 1905 года. 27 августа на собрании в Рива дель Гарда де Гаспери высказался одобрительно по поводу правительственного предложения открыть итальянский университет в Тренто. Казалось бы, это решение выглядело едва ли не самым лучшим из всех вариантов. Странно только, что никто не додумался предложить его раньше. Однако идея университета в родном городе Ирреденте совершенно не понравилась Чезаре Батисти, и он публично обвинил де Гаспери в оппортунизме. 4 годами позже, в 1909 году, нападки на де Гаспери продолжил в газете «Иль Пополо» Муссолини. Теперь они все считали Альчиде прислужником австрийских властей, а он 17 июля 1911 года стал членом Венского парламента. Можно попытаться объяснить поведение Батисти по отношению к предложениям австрийского центра с помощью обычной логики. Очевидно, он считал свой город глухой провинцией и полагал, что появление там итальянского университета не будет иметь существенного значения для самоопределения нации. Но стоит только отбросить логику человеческую и погрузиться в логику ирредентиста, и все станет намного понятнее. Батисти вообще не нужен был этот университет. Ему нужна была схватка, точнее, война. Достаточно вспомнить некоторые факты его биографии. Еще в 1898 году ему сделали весьма лестное предложение во Флоренции, крупнейшем центре итальянской культуры и интеллигенции. Место профессора университета. Что может быть желание для молодого провинциального ученого, едва защитившего диссертацию и поощренного ученым миром той страны, перед которой он преклонялся? Такое предложение с радостью приняли бы все без исключения профессора, оказавшиеся в Инсбруке: Менестрино, Лоренцони, Сартори, Пачиони, Галанте. Сначала наука и работа, потом идеи. Но вместо этого Чезаре едет из блестящей Флоренции обратно в Трентинскую провинцию и создает воинственный журнал «Тридентум», в котором призывает к решающей битве. Еще через год он вдруг принимается с одержимостью лазить по местным горам и ущельям, рисуя карты и целые атласы. Уже тогда ни у кого не было сомнения, что это вовсе не научное исследование, а разведка местности на случай боевых операций. А ведь происходило все это еще в 1899-1900 годах, когда ни о какой войне речи не было. Подобно многим героям инсбрукских событий, Батисти тоже умел предвидеть будущее, но досмотреть это видение до конца у него не хватило терпения. Если признать, что Батисти ввязался в аферу с университетом, вовсе не имея цели его создать, то картина вырисовывается неприглядная. Его военное приготовление на рубеже веков тоже ничего, кроме неприязни, не вызывают. Но напрашиваются и возражения. Например, поведение социалистического лидера можно объяснить его принципиальностью, верностью родному краю, желанием не отсиживаться в благополучной Италии, а решать проблемы своего небольшого народа. Он действительно занимался не только подготовкой к войне, но и вопросами налогообложения, труда, продовольственного снабжения, пытался улучшить положение бедняков. Но даже это никак не объясняет его категорической непримиримости в университетском вопросе. Думается, все дело в том, что воинственный доктор философии вообще не хотел слышать австрийское правительство, и что бы оно ни предложило, это уже не имело значения. Поэтому, когда Конти озвучил совершенно невероятную идею о перенесении университета в Вену, речи Батисти в парламенте приобрели наиболее агрессивный характер. Выступая 24 октября 1911 года на заседании, Батисти заявил, что он категорически против всех институтов власти в монархии Габсбургов и тем более в Вене. Он окончательно раскрыл все свои карты, сказав, что это просто нелепо, потому что главным врагом итальянского университета стало австрийское правительство. По его мнению, создание итальянского факультета в Вене не отвечает интересам итальянцев, потому что им нужен настоящий университет, а не какая-то мелкооптовая фабрика. Тем более, что речь идет не только о юридическом факультете, но и о медицинском, философском и педагогическом, который выпускал бы учителей средних школ, так как отсутствие средней и высшей школы – это признак упадка национальной культуры и ведет к обескровливанию итальянского интеллектуального самосознания. Кроме того, Вена – неподходящее место для итальянских профессоров еще и потому, что университет не может быть отделен от своего народа, как голова от тела. Поэтому единственной возможной альтернативой может стать только Триест, как центр итальянцев. Де Гаспери, выступивший на следующий день, напротив ратовал за создание факультета в Вене, поскольку с его точки зрения речь шла о большой уступке австрийских властей в университетском вопросе, то есть о подчинении общей законосообразности и категорическом императиве. Примечание. Речь идет о законе Канта, предписывающем соответствие общим моделям поведения. Конец примечания. Стремясь предупредить нападки правых радикалов, де Гаспери лично возразил, что не стоит опасаться появления на базе университета нового центра итальянского иррадентизма, поскольку именно отказ от культурного равенства и приводил ранее к националистическим волнениям итальянской стороны. Отношение так называемых популистов к университетскому вопросу он назвал политикой бессердечного упрямства. Де Гаспери объявил, что пора, наконец, принять решение и покончить с туманным состоянием между надеждой и тревогой. Закончил он свою речь предупреждением. «Тот, кто хоронит идею факультета, навлекает на свою голову новые проблемы, потому что факультетский вопрос будет восставать из могилы вновь и вновь». Пока эти двое изощрялись в афористичности, позади каждого из них росла группа сторонников, что превратило университетский вопрос в политический тупик. Риторическая дуэль окончательно сделала их антагонистами, после чего австрийскому парламенту оставалось довольствоваться ролью зрителя или, в крайнем случае, статиста, выходящего на сцену с предложением подавать на стол. Эта борьба за итальянские интересы продолжалась до 1914 года и стала одной из роковых проблем Габсбургской монархии. Государство колосса, поглотившего множество национальностей и в конце концов погребенного под их спудом. Но внутренние трудности и противоречия в решении таких проблем показала именно полемика между де Гаспери и Батисти, представителями одной национальной группы. Первый предлагал поэтапную работу вместе с правительством, второй провоцировал развал страны, отмежевание итальянцев и войну. Де Гаспери видел будущее многонациональной империи в равновесии национальных прав и постепенном замещении немецкого превосходства на конгломерат центра и национальных меньшинств. Готовность к компромиссу де Гаспери объяснялась стремлением к легитимности, то есть реальному праву на существование международных союзов. Разнонациональное сообщество с политической и прагматической точки зрения должны быть готовы к переговорам. В этом будущего политика де Гаспери не мог преубедить даже 20-дневный арест в Инсбруке, временно приравнявший его к бунтовщикам и революционерам. Тем более, что в камере, как мы помним, он писал не революционные манифесты, а курсовую работу по Фаусту. 12 августа 1914 года депутат Венского парламента доктор Батисти с женой и тремя детьми вышел из своего дома в Тренто и добрался до итальянской границы. Они поселились в Милане. Как раз в это время Италия объявила о своем нейтралитете. 28 июля 1914 года закрылся Венский парламент, а в сентябре в Риме появился де Гаспери. Это произвело ошеломляющее впечатление на его земляков. В письме своему товарищу Джованни Педротти Чезаре Батисти сообщает: «Сегодня я натолкнулся на депутата де Гаспери. Когда я его увидел, на меня будто затмение нашло. Будь со мной тогда какой-нибудь молодой человек, я бы его отправил за ним проследить». Примечание. Джованни Педротти, 1867-1938 годы. Уроженец Трентино, географ и ботаник, альпинист и иррадентист, автор научных исследований и основатель архива компании Società Alpinisti Trentini, САТ. С 1925 по 1928 год президент компании. Конец примечания. Он был уверен, что де Гаспери – австрийский шпион. С октября 1914 года до мая 1915 года Батисти ездил по городам и выступал с политическими лекциями в университетах Италии, всюду встречая восторженное признание. На его митинги охотно собиралась возбужденная толпа. Та самая «La folla criminale», о которой писал его соотечественник Сигеле. После объявления войны в августе 1914 года, совсем недолгий отрезок времени, меньше года, де Гаспери ощущал свою значимость и достиг, казалось, расцвета собственной личности как политик и католический дипломат. Это был тот самый недолгий и зыбкий период нейтралитета Италии до мая 1915 года, когда трентинский филолог и парламентарий стал полезным звеном переговорных процессов. Он много выступал, участвовал в общественных мероприятиях, встречался с деятелями итальянской и австрийской политики. По словам немецкого историка Михаэля Фёлькля, в де Гаспери по обе стороны границы видели ценного партнера, высокопоставленного чиновника от католической народной партии и законного представителя большей части итальянскоязычного населения многонационального государства. И кульминацией этих контактов стала, конечно же, частная аудиенция у только что избранного папы Бенедикта XV, с которым де Гаспери обсуждал ценность мирной политики. не только Батисти, но и все бывшие трентинские соратники де Гаспери усматривали в его избыточной активности некие скрытые мотивы, замаскированные личные цели и даже заговор. Относительно первого предположения они были правы. Даже в объятия социал-иррадентистов в начале века рационального де Гаспери толкнула личная цель – стремление к публичности. Едва ли он мог стать знаменитым политиком, опираясь только на свою германскую филологию или трентский епископат. В провинциальном Тренто сделаться яркой политической фигурой означало присоединиться к националистам. Но в 1914 году Иррадента воспринимает де Гаспери с холодной и ревнивой настороженностью. Тогда-то и появляется версия, что католический нейтралитет, ратующий за невмешательство, на самом деле австрийский двойной агент, подыгрывающий обеим сторонам в расчете на политическую карьеру. Вслед за своим мужем сторонницей этой версии стала и Эрнеста Бетанти. В пику ей, или наоборот своему наставнику и политическому предшественнику де Гаспери, премьер-министр Андреотти заявлял, что де Гаспери не только не австрийский агент, но даже не нейтралист, удерживавший Италию за руку, потому что де Гаспери – самый первый сторонник Гранде Гуэра. Он впереди других эту войну с Австрией приветствовал. Политика – право удивительная вещь. А политики еще удивительнее. Для них оказать медвежью услугу ближнему – порой первейшая задача. Впрочем, де Гаспери никогда не был простой фигурой, хотя бы из-за его юношеского увлечения взглядами мэра Люгера, которые ему припоминают до сих пор. Некоторые его высказывания времен Муссолини тоже кажутся подозрительными с точки зрения демократичности и толерантности. Даже теперь, полвека спустя, после его смерти, активно обсуждается вопрос о его антисемитизме в Австрии, о статьях «Вил Трентино», приветствовавших антисемитские законы Австрийской империи, о некоторых одобрительных высказываниях по отношению к фашистским расовым установкам уже в Италии. Раньше об этом предпочитали не вспоминать или делать вид, что этого не было. Теперь сторонники прояснения всех акцентов в истории XX века ссылаются на грядущее полное издание его трудов, в том числе и статей, написанных для Il Trentino. Бессмысленно, дескать, отрицать написанное. Невозможно не заметить, что антисемитизм, раз уж о нем зашла речь, в конце XIX – начале XX века, то и дело всплывал в разных странах Европы. И не только в Цислейтании. Сфабрикованные дела Дрейфуса во Франции и Бейлиса в Российской Украине в то время воспринимались вовсе не как средневековое мракобесие, а как повод для решения национальных проблем. В споры включались тогда политики, научная профессура, известные литераторы и журналисты. В Австрии в националистических взглядах обвиняли не только воинственных радикалов Шонерера и Вольфа, но и поэтов Вальпаха и Ренка, издателя Хабермана, мэров и вице-мэров, депутатов, профессоров и студентов, а с другой стороны, чехов, итальянцев, поляков, словенцев, которые тоже добивались популярности с национальной платформой. Относительно взглядов де Гаспери, у историков действует еще одна установка в духе историко-политической формулы объективизма. А кто тогда антисемитом не был? В этой связи вспоминается диалог из романа «А Киасунсо иль Суо» «Каждому свое» итальянского классика Леонардо Шаши. Учитель Лаурана спрашивает политика Моску, действительно ли он присягал Муссолини? «Но присяга, — сказал его превосходительство Моска, — для нас жизненная необходимость. Либо есть эту похлебку, либо выпрыгнуть из окна. Один из адвокатов де Гаспери, Паоло Помбени, политолог, автор книги «Il primo de Gasperi, la formazione di un leader politico», «Премьер де Гаспери, формирование политического лидера», он считает, что нельзя говорить об антисемитизме де Гаспери по той простой причине, что некоторые верования были неотъемлемой частью той среды, в которой родился и формировался де Гаспери. Примечание. Паоло Помбени, выпускник факультета европейской истории и политологии Университета Болоньи, автор книг «Демагогии и тирании», 1984 год, «Партии и политические системы в современной истории», 1994 год, «Учредительное собрание», 1995 год, «Введение в современную историю», редакция 2006 года, обозреватель газеты «The Messenger». Цитируется по тексту «Messina Dino de Gasperi e gli Ebrei una ferita cattolica». «Corriere della Sera», 26 апреля 2005 года, страница 39. Конец примечания. То есть речь идет о взглядах трентинских католиков еще XIX века, когда вплоть до 1860-х годов в Тренто был распространен культ Пресвятого Симона, мальчика, якобы ритуально убитого иудеями. И в Вене того времени христианский социализм отличался нетерпимостью к современности и космополитизму из-за отказа от определенных традиций. В 21 веке, когда о героях Ресорджименто стали забывать, вышла книга Стефано Бигуцци «Чезаре Батисти» 1875-1916 годы. 700 с лишним страниц текста, детально и почти поминутно воспроизводящего жизнь трентинского лидера и иродантизма. Этот колоссальный труд был высоко оценен в первую очередь за скрупулезное исследование деталям биографии. Недочетами произведения Бигуцци критики посчитали эмоциональность, вызванную идентификацией автора со своим героем, а также отсутствие научно-теоретического анализа по отношению к тому самому конфликту Батисти и де Гаспери, в котором Бигуцци показал не борьбу идей и научных теорий, а личное противостояние. Но такое эмоционально-художественное изображение политических страстей начала XX века становится вполне понятным, когда вспоминаю, что Бигуцци вовсе не историк и не философ, а скрипач, солист камерного оркестра Медины. Историка интересуют теории и взгляды, художника – личности и судьбы. В одном из своих эссе Бигуцци употребил по отношению к итальянским политикам XX века интересное выражение «экзистенциальный клубок идеалов, чувств, стремлений и трагических разочарований». И это во многом объясняет его собственную литературную манеру. По словам Бигуцци, политики, для которых главным событием в жизни стала «Гранде Гуэра», едва ли способны на полноценное критическое осмысление событий. А разрушительный для Италии характер этой войны не может быть объяснен марксистской историографией. Бигуцци подметил главное во всех этих целях и поступках – их локальную, интимную, порой стихийную сущность, далекую и от логики, и от идеологии вообще. Впоследствии оставшиеся в живых современники далеких событий с удовольствием предавались воспоминаниям, письменным и устным, но они носили скорее исповедальный, ностальгический и, безусловно, романтический характер, нежели научно-аналитический. Книга о Батисти была в жизни Бигуцци не первым журналистским трудом. В 2003 году он уже откладывал в сторону скрипку, чтобы написать небольшую брошюру «Оркестр Дуче. Муссолини. Музыка и миф о вожде». Эта небольшая работа кажется более отвечающей профессиональным интересам автора, однако личность Муссолини интересовала скрипача явно меньше, чем Батисти и его политические оппоненты. В одной из радиопередач 2008 года Бегуцци назвал Батисти фашистом, ссылаясь на его националистические взгляды и участие в судьбе Муссолини. Впрочем, слова музыканта похожи на умелую провокацию с определенной целью – привлечь внимание слушателей и вызвать дискуссию. И Бегуцци, немало перенявший у своего героя по части журналистики и провокации, добился цели. Его высказывания вызвали резонанс. Неожиданно выяснилось, что никто ничего не забыл, и все, даже молодые, имеют собственную точку зрения. Кто-то бросился защищать Батисти, кто-то проявил живейшее любопытство к новым данным. Выражение «охота на ведьм» прозвучало бы здесь излишне громко и жестко. Скорее речь идет о страсти читающей и слушающей публики к разоблачениям и вновь, так сказать, открывшимся фактам, до которых всегда охоче скучающее общество. Никаких новых фактов Бегуцци не открыл, но был услышан. Ему тут же напомнили, откуда взялась идея причислить Батисти к фашистам, которых в пору его жизни и деятельности еще даже не было. Приписывать ему фашистские взгляды начали именно в эпоху Муссолини, чтобы привлечь образ национального мученика на сторону режима. И вообще судьба Чезаре Батисти, несмотря на все свои противоречия, была настолько хороша в романтическом плане, что сразу же превратилась в предмет спекуляций. Даже попытка Муссолини перевести свою резиденцию в Бон-Консилио к тем самым овеянным трагедией камням напоминала финальный акт из какой-нибудь героической оперы. А в 1914 году их занимали совсем иные страсти. Батисти возмущает эйфория 33-летнего де Гаспери после его успешных встреч с политиками и визита к Папе Римскому. Политики ревнивы к чужим успехам. Ранее де Гаспери пребывал в тени лидера Ирреденте, внутренне надеясь достигнуть собственного триумфа. Короткий год нейтралитета, с августа по май, был для него первым политическим достижением. На это Батисти, оказавшемуся в тени популярных итальянских витий, оставалось лишь войти в кабинет самого императора с предложением начать войну. Именно это он и сделал. Из всего сказанного невозможно не вынести впечатление, что каждый из них стремился лишь к одному – получить главную роль в грандиозном историческом спектакле и затмить остальных.